терять с тобой темно, в лабиринте давно свет и тьма, как я, и внутри меня, как ты, и внутри тебя никто не поможет. Ну что, остаемся, ну что, ты не плачь, все будет хорошо, а пока еще рано, выброси яд последний.